Я забрался в кабину, завел мотор. Под полом заурчало. Он затрясся. Есть! Работает шарманка! Рулевое колесо было обмотано шкурой. Сиденья тоже. Их в кабине поместилось всего два. Водительское и прямо за ним. Да еще сбоку на дверце была откидная сидушка без спинки. Не глуша двигатель, я перебрался в заднюю часть кабины. В кузов ввел проем, даже скорее пролом в стенке, с неровными краями и отогнутыми в бок кусками жести. Я пересек кузов, пригибая голову. Потолок низкий, на полу разбросанное засаленное тряпье. В углу к двум вбитым в жесть гвоздям веревкой примотана канистра, вовсю благоухающая солярой. Ни лавок, ничего. На задней дверце засов. Я сдвинул его, приоткрыл. Нормально. Закрывать не буду, пусть болтается. Дверца открывается наружу. Когда дам задний ход, ее прижмет к кузову. Главное, чтобы не сломалась, когда вломлюсь в дом. Дальше моим хлопцам нужно будет побыстрее распахнуть ее, заскочить внутрь, захлопнуть за собой дверь и запереть. А мне поскорее урулить отсюда. Приглушенное гудение, все это время доносящееся от дерева, стало громче. Рывком так, резко, я выглянул в дверь. В одном из пары больших коконов начали образовываться черные отверстия. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Словно там внутри кто-то сидит и долотом долбит в стенку, выбивая наружу облачко трухи. Причем долбит все быстрее и быстрее. Отверстия усеяли покатый бок кокона. С гудением наружу устремились пчелы. Сначала золотисто-темными струйками, но когда дырок стало под сотню, струйки слились в сплошной поток. Хотя я ощущал себя в некоторой безопасности, так сказать, под прикрытием тоника, в груди все равно похолодело. Да и для Калуги с краевцами все станет гораздо хуже, если вместо одного роя вокруг станет кружить два. К тому же этот с виду гораздо больше. Додумывал я, уже выруливая из ангара. Педали у грузовика оказались совсем легкие. С непривычки газанул так, что двигатель взвыл дурным голосом. Машина дернулась, меня вдавило в сиденье, клацнули зубы. После этого я действовал осторожнее, но все равно быстро. Покинув ангар, во дворе круто развернулся, встал боком к дому. Поглядел в одну сторону. Из ангара вылетали пчелы и сразу, сволочи, неслись к дому. Глянул в другую. За низким окошком с заткнутой одеялом дырой маячили три лица. У одного челюсть равномерно двигалась. Раскрыв боковую дверцу, я высунулся. Ткнул пальцем себе за спину. Сделал движение, показывая, что дверь фургона открывается наружу. Не знаю, поняли они или нет. Времени на объяснение больше не было. Головы синхронно повернулись. Все трое поглядели в сторону ангара. У выдры глаза стали как у Калуги, а у Калуги вообще как блюдца. Лютик внешне почти не отреагировал на вылетающую из ангара крылатую братву, только челюсть задвигалась быстрее. Калуга разинул рот, заорал что-то, но сквозь рокот мотора и гудение расслышать его было нереально. Потом стену с окном от меня почти скрыло темное облако, посверкивающее золотистыми крапинками. Показалось, что одеяло в окне ходит ходуном, будто его целенаправленно вталкивают внутрь. Но, возможно, это только показалось, я надеюсь. Под полом заскрежетало, когда я дал задний ход, одновременно выворачивая руль. Этак колымага-механика вообще рассыплется на запчасти. Я снова вдавил газ, и двор будто прыгнул вперед, вместе со всем пейзажем. То есть, на самом деле, это грузовик рванул назад. Кабина обратилась к ангару. Из проема уже никто не вылетал, но мне показалось, что в глубине ангара мельтешат бесчисленные точки. Будто я вижу картину, по которой кто-то быстро-быстро водит карандашом, оставляя мелкие штрихи. И они все более плотным слоем закрывают фон. Там что, остальные коконы раскупорились? Все вместе? Я потревожил их суетой, которую поднял во дворе. Вот пчелы с копом и решили, что пора рвать когти на волю. Задок фургона вломился в дом механика, даже как-то мягко, без особого грохота и треска, которых я ждал. Зеркал заднего вида на грузовике не было, а окошко в дверце забрано толстым грязным стеклом и решеткой. Пришлось распахивать ее, снова высовываться, глядеть назад, чтобы понять, что там происходит. Машина попала точно в яблочко, то есть въехала прямиком в нужную часть дома. Стены я не увидел, да и саму постройку не очень-то разглядел. Облако пчел почти закрыло ее. Сунулся обратно и проорал громовым голосом. «Пошли!» Стукнула задняя дверца. Внутрь заскочил выдра, калуга, потом полез лютик. За ним среди сыплющейся с крыши трухи и щепок сновали пчелы. Я ударил по газам. Машина рванула. Снова кинул взгляд через плечо. Выдра упал на тряпки, устилавшие пол. Калуга присел, держась за стену. А лютик повис на двери, скребя ботинками по полу и пытаясь на ходу закрыть ее. Я бросил взгляд вперед и рванул руль, чтобы не въехать обратно прямиком в ангар, к пчелам в гости. Машина сильно накренилась, подвеска даже не заскрипела, а всполошенно завизжала, будто свинья, которую режут. Мир за окном покачнулся, ангар ушел в бок, и тут в траве мелькнула старая шина. Грузовичок наскочил на нее. Его подбросило, словно голову человека, которому кулаком врезали снизу в подбородок. Я макушкой въехал в низкий потолок кабины. Сзади мои соратники загрохотали костями по полу. «Лютик!» – перепуганно завопил Калуга. «Лютик выпал!» Машина вынеслась со двора, проломив ограду. Дверь в кузов захлопнулась сама собой. Калугу зашвырнула в угол, обмотав промасленным тряпьем, из которого он пытался выпутаться, матерясь как 33 сапожника. Выдра, привстав, закрывал засов. Лютика в кабине не было. «Стой!» Громовым голосом гаркнул я, вжимая тормоз. «Малого потеряли!» Выдра безумными глазами посмотрел на меня, сдвинул засов до конца и крикнул. «Гони! Они летят! Гони, идиот!» Калуга, наконец, смог высвободиться. Рыча, вскочил. Я крикнул ему. «Отопри дверь, я сейчас!» Передернул рычаг скоростей и вывалился из кабины. Мотор урчал. Грузовичок дрожал, дребезжала жесть, а сзади гудело все громче. Пробежав вдоль кузова, я увидел ползущего сквозь густую траву краевца. Он с головой накрылся курткой, так что на виду не осталось ни одного голого участка тела, и полз вслепую. Облако пчел летело от дома. Мы немного оторвались, но совсем немного. Я бросился к лютику. Услышал из кузова возглас Калуги, ответную ругань выдры, потом вскрик, стук. «Лютик, подъем!» – гаркнул я. «Встать, боец!» Он вскочил, пригибаясь и продолжая накрывать голову курткой. Я обхватил его за плечи, потащил к грузовику. Дверца распахнулась. На пороге предстал Калуга. Он был красен, как томатный сок. Дышит тяжело, щеки трясутся, глаза выпучены. Пчелы летели прямо позади. Облако почти накрыло нас с Лютиком. Хорошо, что тачка совсем низкая. Порожек, над которым начинался проем, находился на уровне бедер. И я, что было сил, толкнул краевца вперед. Он головой влетел в проем. Калуга подскочил, пропуская его, и захлопнул дверь. Через миг я очутился в центре бешено жужжащей темной тучи, пестрящей золотыми искрами. Какая-то особо оголтелая тварь могла вонзить в меня жало просто со злости или случайно наткнувшись на меня. Поэтому я упал сначала на четвереньки, а потом вообще лег и пополз обратно. И вдруг, совершенно не в тему ко всему происходящему, снова ощутил направленный на меня взгляд, как тогда, перед ангаром. Только теперь смотрели не с крыши, а из кроны дерева мутанта, которое торчало наружу через дырищу в задней стене. В этот раз я был с другой стороны ангара и видел ее. Хотя самого наблюдателя толком разглядеть не мог, скорее угадал смутный силуэт ветвя. Он безмолвно маячил там и глядел на меня. Человек или двуногий мутант не разберешь. Хотя какой человек засядет в кроне дерева, ствол которого усеян ульями пчел-убийц? Не до того сейчас. Я подполз к кабине, вскочил. Была опасность, что пчелы влетят внутрь, когда стану забираться туда. Но рой вился над задней частью фургона, чувствуя близость добычи, а к кабине не совался. Я запрыгнул внутрь, захлопнул дверь и поехал. Свернул, объезжая озеро. Рой летел за нами, не отставал. Клубящееся облако прилипло к задку фургона. Когда, оставляя за собой глубокие влажные рытвины, мы по берегу миновали уже половину озера, сзади донесся возмущенный оклик Калуги. Ты мне еще тут ствол попробуй достать. Оно, мутант мохнатый, попробуй только. Убедившись, что впереди более-менее ровный участок, я оглянулся. Лютик сидел по-турецки в углу и тер башку, который ударился, когда влетел внутрь. Калуга нависал над выдрой, сжимая кулаки, а Краевец, со взбившейся на бок банданой, стоял у стены на коленях, сверкал глазами на болотного охотника и царапал дрожащей лапкой приклад тоза в чехле. То ли у него от злости и негодования не получалось достать оружие, то ли просто не решался. Под глазом выдры наливался жизненной силой огромный синячище. «Ты меня ударил!» – обвинил Краевец. «Да ты шо? А я думал, что за комар пискнул под кулаком? А это, оказывается, был ты! Конечно, ударил! Ты малого хотел бросить!» «Неправда! Правда, мохнатая твоя душонка! Ты дверь запер!» Лютик выпрямился, держась за стенку, спросил. «Выдра, правда?» «Брехня!» – огрызнулся тот. «Просто быстро все было! Этот орет, те гудят! Я потерялся, не понял, что к чему!» «Тьфу!» – только и сказал Калуга, шагнул в сторону и повернулся ко мне. «Брат, ну, ты как?» «Бывало, конечно, получше», – ответил я, снова ощущая жжение в животе. Оно усилилось, то ли само по себе, то ли после всей этой беготни и напряга. «Вы закончили светскую беседу? Выдра, не вздумай вытаскивать ствол, а то организую тесное знакомство с нашими жужжащими друзьями. Лютик, все нормально? Калуга в порядке? Хорошо, дальше едем без остановок. Я хочу добраться до чума засветло».